«Расслабься, неправильно поняла ее Милена. Я в порядке. Просто иногда такое находит. Тебе не обязательно ломать голову, гадая, предатель Киан или нет». Альтея подошла ближе. «Ты можешь просто спросить у него». «Просто спросить», фыркнула Мирадель. «Ты ведь помнишь, что было в прошлый раз? Ты можешь настоять», улыбнулась женщина. «В крайнем случае, связка целитель-некромант никогда не давала осечки. Они не смогут увидеть столь глубоко и далеко», нахмурилась императрица. «Смогут, если взять лучших». Пальцы Альтеи начали мягко и нежно массировать шею и плечи своей любовницы. Но настоящий вопрос будет не в том, смогут ли они, а согласится ли сам Силакви. «Он не сможет отказать», Милена прикрыла глаза, отдаваясь умелым рукам. «Это проверка его преданности». «Сможет, если захочет», возразила Альтея. «Во всяком случае, отказать именно тебе, ведь принудить Киана попросту нечем, ни армией, ни интригами. Высший жрец сидит столь высоко и крепко, что лишь император может в должной мере управлять им». Однако она улыбнулась. «Я думаю, что он сам поймет твои резоны, ведь его отказ фактически будет означать признание. Пойдет ли Силакви на прямое обострение, находясь под угрозой вторжения Челефи? Вряд ли», согласилась Мирадель. «А мне и правда нужно знать ответ, чтобы снова начать доверять ему». Зал совета оказался комнатой с низким потолком. Каменные стены не были покрыты штукатуркой, а лишь выкрашены белой краской. В центре возвышался внушительный мраморный стол, возле которого и собрались все присутствующие. Нас с Силаной встретили удивленными взглядами. И не мудрено, ведь здесь находились весьма представительные люди. Императора я узнал сразу. Его трудно было не заметить или не признать. Он выделялся на общем фоне, словно казался более реальным. Также я узнал и своего дальнего родственника, Сандакая Мираделя, герцога Юга. Мужику уже под сотню лет, а больше 40 и не дашь. Иной вид был у старшего, из живых на данный момент, сына Десарандиса, Аелинаса. Вот тот имел вполне себе пожилой вид, хоть создавал ощущение достаточно бодрого человека. Младший Финнилон выглядел точно так же, как и при первой встрече. Он казался слишком молодым, но я знал, что причиной тому являлись умелые целители. Остальных трех мужчин, на момент своего прихода, я не знал, но позднее выяснил, что это были генералы Веррак и Ставальт и Риан Винзор, а также бригадир армии, Палиас Блумфилд. «Что же, кажется, собрались все», — слабо улыбнулся Финнилон. «Думаю, никто не будет против, что Архонт Монхарба, как фигура, в каком-то смысле равная всем нам, составит компанию в разработке плана дальнейшего наступления. Это он так выполняет распоряжение императора, присматривает за Силаной, или просто затеял какую-то игру. Я почти сразу осознал, кого стоит благодарить за наше, формально только Плейфон, приглашение. Тащишь свою грелку в совет?» – недовольно спросил Аелинас, на что его брат лишь шире улыбнулся. «А я буду рад получить свежий взгляд на нашу ситуацию», – благосклонно произнес Сандакай. «Никогда не знаешь, что может прийти в голову человеку, мало знакомому с военной доктриной. Займите свое место», – покосился на нас Блумфилд, кивнув на стол. «Лишь сейчас я осознал, что меня смущало в первые мгновения отсутствие стульев». Легонько толкнув Силану, которая после этого будто бы отмерла, я направился вперед. Девушка двигалась следом. Стулья явно убрали нарочно, крутилась в голове мысль, особенно когда удалось заметить следы, оставшиеся от их ножек. И, конечно же, подобное действие императора, а кого еще, создало некоторое незримое напряжение. Я видел, что как минимум Аелинас, принц империи, бригадир Блумфилд и генерал Винзор ощущали себя не в своей тарелке. Даже за столь короткое время, что я присутствовал в помещении, они чуть ли не искрутились, не зная, какую позу принять и как лучше встать. Второй генерал, Веррак, явно решил для себя этот вопрос, а потому выпрямился и застыл, спрятав руки за спину. Лишь капли пота в свете самых обычных, совсем не артефакторных светильников, выдавали его нервозность. Сандакай и Финнилон, кажется, сохраняли наибольшее спокойствие, хотя последний, как мне показалось, слишком часто косился на стену, возле которой стоял. Создавалось ощущение, что он предпочел бы прислониться к ней, но не знал, как остальные воспримут такое поведение, и, что главное, как его воспримет император. Десарандес единственный выглядел так, как будто бы находился на своем месте. Ему хватило короткого доброжелательного взгляда, чтобы осмотреть и взвесить нас, после чего взор дарственного отца устремился на карты, лежащие на мраморном столе. Подойдя ближе, я заметил, что на них имелось множество разных пометок, а также расставленных фигурок. Вот вроде и полная тактическая выкладка, однако я не понимал в ней ровным счетом ничего. Ну не учили меня подобному. Карту прочитать еще сумею, тут особых проблем не видел, но понять, что значит красная линия, серая звезда, зеленый круг и фигурка копейщика, стоящая на желтом квадрате, мне было не дано. «Представься, юноша», — оказалось первым, что произнес де Сарандес, когда мы застыли возле стола. Эти слова бросили меня в невольную дрожь, заставив сжать кулаки. Все, что я прошел, все испытания, которые пережил, убийство, смерти, голод, все это было брошено на стол и найдено легким. Выстоять под взглядом императора оказалось очень трудно, хоть я и находился в полной уверенности, что он не давил. Однако, его фигура была овеяна такой славой, что ореол власти буквально вбивал любого человека в пыль. Невольно откашлившись пересохшим горлом, я вытянулся и посмотрел ему нет, не в глаза, на это не хватало душевных сил, на брови. Так было проще. Я, Кирин Ансмаргрим, каждое слово выходило все проще, будто бы я начал перебарывать его присутствие. Колдун, подошедший с последним подкреплением, храбрости набралось в должной мере, чтобы сместить взгляд чуточку ниже и заглянуть в карие глаза Мироделя. «Рад наконец-то встретиться с вами, ваше величество», и поклонился так, как положено по этикету. Подкрепление, живым из которого добралось лишь два человека, с долей задумчивости проговорил де Сарандес. «И теперь один из них здесь, на моем совете. Похоже, нам суждено было встретиться. Что это, как не благоговение судьбы? Думаю, тяжелая работа, упорство, труд и интеллект, ваше величество», — словив внезапный кураж, ответил я. На мне скрестилось сразу несколько взглядов, отчего здравый смысл тихонько постучал в черепную коробку, сообщив о том, что я столь спешно рвался ответить, что забыл взять его с собой. И этот прохиндей был чертовски прав. «Ошибка выжившего», — пробубнила Елинас. «В таком случае я рад, что ты здесь», — заглушил его император. «А теперь перейдем непосредственно к повестке дня. И первый вопрос. Необходимая очистка дворца от хлама, который Браннусвард, кажется, принципиально предпочитал не выкидывать». Слова де Сарандеса вновь сумели меня поразить. Картина непогрешимого идеала обрела еще большую глубину. Он человек, император, не неведомое мне существо, не пришедший с неба ангел. Он такой же, ахахаха, и его точно так же раздражает засилье хлама предыдущего, ныне мертвого архонта. Атмосфера официоза мгновенно была нарушена, отчего даже дышать, казалось, стало проще. Предложение было принято смехом и мгновенно одобрено. Даже Силана немного расслабилась и улыбнулась, а то стояла, не зная, чем себя занять. И я ее понимал. Что мы тут делаем, вопрос не просто хороший, он, мать его, краеугольный. Во всяком случае для меня. Хех, честно сказать, когда Плеефон сообщила, что ее пригласили на военный совет, я подумал, что на него созвали вообще всех. Человек под 50 в огромном зале, где все будут обсуждать самые разные вопросы, а лучшие идеи, одобренные большинством, станут доносить до верхушки, которая сядет в центре этого зала за большой стол. Стол здесь был. Это единственное, что оказалось верным из всех моих предположений. Однако собрание было не просто ограничено по численности, тут осталось лишь табличку повесить, только для своих. И все же мы здесь. Невольно и правда поверишь в превратности судьбы. Города Сауда и Алсмас объединили силы. Обсуждение плавно перешло на новую, более серьезную тему. Предварительная разведка сообщает, что в их совместной армии будет почти 40 тысяч человек. Конечно же, они не успеют толком наладить коммуникацию, но даже сражаясь по отдельности, ожидаемая битва окажется в два раза сложнее. Плюс они собирают всех магов, даже недоучек, и спешно подтягивают их по боевке, высказал генерал Винзор. Даже слабый колдун, научившийся кидать банальный огненный шар, каждым своим ударом будет забирать по десятку другому жизней. Мы немного обсудили эту тему до совета, тут же поддержал его генерал Эставальд, и оба пришли к выводу, что объединенная армия противника займет оборонительную позицию возле города-крепости Фирнаден. Он ткнул пальцем в точку на карте, которая проходила между границей территории захваченного Мабаса и городом Сауда, разместившимся в центре своего куска земли. Как я узнал уже после совета, Фирнаден изначально задумывался как банальное укрепление, однако его положение оказалось на удивление удачным. Прямо между Саудом, Мабасом и Кейсдаром. Поэтому постепенно крепость была перестроена, начав превращаться в торговый город. Единственное место, которое идеально перекрывает путь наступления, кивнул Винзор, а потом потер друг от друга вспотевшие руки. Причем явно не от жары вспотевшие. Здесь было достаточно прохладно. Очень неудобная точка. Территория вокруг, несмотря на хорошие дороги, по которым регулярно ходят караваны, будто бы создана, чтобы осложнить нам жизнь. Крысы объединились, хмыкнула Елинас. Думают, что так у них будет больше шансов. Люди никогда не учатся на чужих ошибках. Тень пробежала по лицу Сандакая. Снова тысячи бессмысленных жертв. С нашей стороны проблема кроется в том, произнес Иставальд, что подкреплений более не будет. Причину вы знаете, обвел он всех присутствующих коротким взглядом. Вот только генерал был неправ. Я не знал. И Плейфон явно тоже. А срок жизни наших магов начал подходить к концу. По предварительным подсчетам, в течение 3 месяцев, их число сократится на 40% по абсолютно естественным причинам, стигматы Хариса. Ну да, войска здесь уже давно. Логично, что 2 года жизни подходит к концу. Даже если Десарандес набрал самых свежих колдунов, что было невозможно, ибо один выпуск не мог дать ему достаточное число людей, то дорога и захват 3 вольных городов потратили изрядное количество отведенного им времени. 2 года – это немного. Оставаться же без магической поддержки. Значит, нужно поспешить, прокомментировал Сандакай. Возможно, стоит набрать магов из местных, поступило предложение от Блумфилда. Слишком высок риск предательства, поморщился Аелинос. Хотя предложение следует рассмотреть, проведя проверку потенциальных претендентов. С крестьянами ведь получается, Иставальд пожал плечами. В их отдельной армии набралось уже более 20 тысяч человек, и цифра будет лишь расти. А правда, что они запросили честный поединок 1 на 1, усмехнулся Финнилон. Их солдат против нашего, ни Сион, ни Инсурия и ни маг, что за глупость? Приподнял брови первый принц. Тем не менее, это так, кивнул бригадир Блумфилд. Это был один из вопросов для обсуждения и решения. Я не против, улыбнулся Десарандес. Правда, и мы, и они прекрасно понимаем бессмысленность подобного действия. Разве что сугубо для поднятия боевого духа победившей стороны. Мы подготовим списки претендентов, произнес Иставальд. А что Макбур? Финнилон взглянул на Винзора. Гуннар не передумал сдаться нам, мы не так давно общались с ним на этот вопрос, однако, снова ответил Десарандес. Император якобы случайно задел ладонью цепь с насаженной на нее головой Сигнара Исмуса, отчего она забринчала, привлекая внимание. Даже в переписке он проявлял крайнюю угодливость, а потому, мужчина усмехнулся, если это не высшая степень коварства, я бы рассчитывал встретить силы 2, а не 3 вольных городов. Возможно, стоит приказать ему ударить союзникам в спину, высказал Финнилон разумную, как по мне, идею. Человек начинает свой путь с первого шага, глаза императора смеялись, хоть выражение лица не изменилось ни на грамм, а потому, прежде чем предложить ему путь в 1000 километров, стоит позволить хотя бы выйти из дома. Отец прав, а Елинас скрестил руки на груди. Если объединятся силы 3 городов, то у Гуннара может возникнуть ложное чувство уверенности в победе над армией империи. Подобное имеет шанс заставить его передумать и атаковать вместе с остальными. Зачем давать ему такую возможность? К тому же, не стоит надеяться на предателя в случае, когда победа и так у нас в кармане. Иначе кто-то непременно скажет, что мы выиграли лишь благодаря коварству и интригам. Какая разница, что они скажут, если мы сэкономим жизни простых солдат? Прищурился второй принц. Решать, безусловно, не мне, но как советник, насмешливый поклон, я высказал свое мнение. Силана, внезапно произнес Сандакай, устремив свой прямой взгляд на девушку, которая аж вздрогнула от неожиданности. Что ты можешь поведать нам про Фатурка и Хилвгота? Киндал Фатурк, Архонт Сауда и Лойнис Хилвгот, Архонт Элсмаса. Я уже знал их имена и очень краткую сводку по предстоящей операции. Настолько краткую, что не имел представления даже о предполагаемом времени отбытия из Мабаса. Но судя по ранее сказанным словам о жизни колдунов, нам необходимо поспешить. Боюсь, я весьма мало общалась с ними и могу поведать лишь общеизвестные факты, повинилась Плейфон. Я заметил, как Аелинас закатил глаза, в то время как Финнилон лишь хмыкнул, глядя на брата. Прекрасно, отлично знакомое по моей семье поведение. Миродели играют в собственные игры, пока мы выступаем синецкими фигурками. Чьи кости покажут большее число? Кто кто станет победителем. Это не так уж важно, ведь в конце игры фигуры в любом случае отправятся в коробку. Что-то случилось, Ал. Младший принц, похоже, решил окончательно додавить своего старшего. В какой уже раз замечаю, как твое лицо искажается гримасой боли. Может, позвать целителя? Все-таки в твоем возрасте стоит больше заботиться о здоровье. В следующий миг Фенелон будто бы что-то вспомнил и посмотрел на меня. Хотя не стоит. Кирин, окажи милость, и указал на Аелинаса. Не делай из меня посмешище, зашипел пожилой принц. Все вы прекрасно знаете мое отношение к ситуации. Нам следует быть не здесь. Он с силой ткнул пальцем в карту, указывая на вытянутую линию, обозначающую бывшее королевство Нанф, а тут и теперь на очень знакомую мне точку столицы, Тоскол. Войска мятежников скоро возьмут в осаду наши города, а мы торчим здесь, в 2 месяцах пути от Малой Гаоди. Что? Невольно я ощутил, как мои веки широко распахнулись. Как? Когда кто посмел? Разве вы не понимаете очевидного? Подключился Десарандес, останавливая перепалку. Его тон был как у отчаявшегося отца, который раз за разом сталкивался с глупостью собственного чада. «Правда, не видите этого?» А Елена тут же бросил взгляд на Сандакая. «Я знал, что герцог Юга был одним из ближайших советников императора, но непроницаемое лицо мужчины не показывало ничего. Челефи, мертвец», Десарандес произнес это как свершившийся факт. «Может, кто-то скажет почему? Учитель, вот кем был император. Он стремился подтянуть свое окружение до собственного уровня. Невольно я и сам зашевелил мозгами, хотя уровень моих знаний о ситуации был максимально низок. Он должен был оставаться в Кашмире, с долей неуверенности, но на ходу все больше понимая суть, начал говорить генерал Эставальд. На родине у него была поддержка населения, его считали героем. Кроме того, рядом находился беспокойный Сизиан и Шарские кряжи, полные диких бахианцев. Тот же Серпорт, в конце концов, также разместился сравнительно недалеко. Но Челефи не остался. Он захотел рискнуть, поверил в себя, и из колонии решил направиться в метрополию. «Именно», — кивнул император, благосклонно улыбаясь, — «что он найдет на Малой Гаоди. Каждый имперский житель почтет за честь плюнуть ему в спину. И пусть вас не смущают волнения культистов Аммы, как бы много их не было, но истинно верующих в нашего господина Вечности, великого Хариса, гораздо больше. И нам», — подался Десарандес вперед, — «приход Челефи будет выгоднее всего. Армия мятежника растает как снег по весне, осознал я. У него не хватит сил, чтобы закрепиться. Пусть даже Челефи сумеет каким-то чудом захватить город или два. Постоянные волнения и поддержка оставшихся на родине войск, которые быстро начнут стягиваться в единый кулак, сумеют смести его. Без подкреплений, без помощи у Челефи не останется выхода. Все так, если, улыбнулся Фенелон, он не решит сразу ударить по Тоскалу. И если у него не будет козыря в рукаве, проворчал Аелинас. Его могут поддержать наши противники, согласился с ними Эставальд. Челефи давно утверждал, что призван богами, дабы убить меня, Десарандес величественно развел руками. Если он не позаботится даже о такой малости, как правильное планирование атаки и поиск союзников, то я разочаруюсь в нем. Советники заулыбались. Император выглядел слишком спокойным и довольным, чтобы можно было заподозрить существование по-настоящему больших проблем. К тому же, я мысленно отрешился от совета и закрыл глаза, представив себя висящим в абсолютной тьме. Что если бы мне, как независимому наблюдателю, незримому судье всего сущего, дали выбор, на кого сделать ставку? На лорда Челефи, мятежника, который плывет к берегам моей родины, или на империю пяти солнц? Едва сдержав улыбку, я понял, что совершенно не беспокоюсь о границах своей страны. Да, укус Челефи, скорее всего, создаст ряд проблем, но разве это вызовет какую-либо реакцию, кроме упрочившейся поддержки Десарандеса? Куклы. Мысль, которая пронеслась в моей голове, вырвалась наружу быстрее, чем я смог бы ее обдумать. «Прошу простить», — склонился я, заметив взгляды собравшихся. «Я думал о нападении Челефи. Дело в том, что я присутствовал в Марбо на момент захвата города. Тогда Челефи активно применял так называемых кукол. Это ультима его дочери, Ешил, закончил за меня император. Благодарю за поддержку, Кирин. Но имея лишь это преимущество, Челефи не следовало бы даже носа показывать за пределами Кашмира. Я лишь молча прикрыл глаза. Очередной жест из разряда придворного этикета, на который меня натаскивали как родители, так и братья с сестрой. Ну и многочисленные учителя, Чего уж, лишь теперь, здесь, за почти весь последний год, я ощущал, что могу демонстрировать эти знаки и меня поймут. Это словами не передать, какое облегчение. Ранее я будто бы был вынужден говорить, пропуская половину звуков, делая свою речь заведомо беднее и скуднее. Ах, как же много всего невербально демонстрируется нами во время беседы. А уж если все эти жесты и движения вбивались в подкорку мозга с самого детства, то отказ от них равен отрезанию языка. Оставалась лишь возможность бессвязно мычать. В общем, я проникся, показал себя не совсем уж диким, заслужил пару пристальных и пару удивленных взглядов, а также, в каком-то роде, умудрился запомниться императору. Не так уж и плохо. К тому же, получил информацию. То, что куклы – это магия, я давно подозревал. Однако про то, что у Челефи есть дочь и она является волшебницей, узнал впервые. Хех, сколько же всего мне еще предстоит выяснить. Зато теперь понятен риск и спешка кашмирского лорда. Он желает использовать этот козырь, чтобы максимально ослабить своих врагов до момента естественной смерти дочери. Хаем, теперь я хотя бы знаю причину. Это сделало Челефи более понятным и предсказуемым. Не зря Десарандес относится к нему, как к таракану. Для бессмертного императора он и есть таракан. Вскоре обсуждение вернулось в формат захвата города-крепости Фирнадон. Люди прикидывали варианты наступления, звучали вопросы. Стоит ли дробить армию, следует ли начать захват области с деревень или сразу же организовать осаду, можем ли мы обойти город, оставив крепкий орешек позади, и прочее. Я с Силаной смотрели на карту и перемещающиеся фигурки. Не знаю, как Плеифон, но я довольно быстро сумел разобраться в обозначении таинственных значков и определять факт принадлежности фигурок. Конечно же, детальный и точный план, учитывающий каждого солдата, здесь родиться не мог. Сейчас определяли общее направление, которое, как я понял, потом будет доработано уже каждым представителем совета отдельно. То есть генерал напрягал бригадиров и полковников, обсуждая с ними свою часть операции. Они прикидывали, как лучше всего выполнить задачу, набрасывали собственные варианты, планы и идеи, долженствующие улучшить или упростить процесс, и так далее. Потом генерал, со всей этой информацией, вновь приходил на совет, где уже рассказывал конкретику, оперируя цифрами и точными фактами, точно так же, как и все остальные. Таким образом, общий план понемногу обрастал мясом. И сейчас, пока шла наладка коммуникации и управления МОБОСом, пока перестраивалось войско и пока добивались все остальные побочные задачи, имперская верхушка уже готовила варианты следующего удара. Настоящий военный совет, Кирин, самый настоящий. Это заставляло внимательно прислушиваться к абсолютно чему угодно, даже вялым препирательством сыновей императора. Заключительной темой сегодняшнего сбора стала вспышка мускульной дымки, лихорадки, которая передавалась с укусами насекомых. Заразившиеся слабели, не в силах поднять ноги и руки. Глаза же будто наполнялись туманом. Речь путалась. Потом поднималась температура, которая держалась 2-3 дня. А там, ежели не оказано своевременное лечение, человек или выздоравливал, или нет. Скверная вещь. Я даже покосился на Силану, которая испуганно шмыгнула носом. «Не беспокойся», — мимолетом усмехнулся Десарандес, заметив выражение ее лица. «У тебя обычная простуда. Под дождь вчера попала?» Конечно же, он, даже не зная ничего, точно попал в цель. Впрочем, кто, если не тысячелетний император, мог бы понимать такие вещи? Честь остановить эпидемию свалилась на бригадира Блумфилда, которому поручили собрать магов-целителей, и обычных лекарей тоже, лечить заразу. Плюсом артефакторов, ваять амулеты отпугивания насекомых. Я бы предложил использовать упрощенный стиль, с кисточкой и чернилами, вновь осмелился я взять слово. Создавать артефакт по всем правилам, долго. Это может занять от пары часов до целого дня. Если же рисовать краской, это будет хоть и недолговечно, фактически до первого дождя, зато быстро и просто. За пару дней можно обеспечить рунами целый лагерь, особенно если использовать подобие. Почесал я затылок, это такие руны, они значит. Мы знаем, что это значит, высокомерно фыркнула Елинас. Однако идея кажется годной, я поддержу мальчика. Мальчик очень рад, благо, хоть на меня все это не свалили. Точнее, бригадир Блумфилд вякнул было на эту тему, но император сказал, что я, как протеже Финнилана, это когда это я успел им стать, обязан четко следовать инструкциям и обеспечивать защиту, а также комфорт Архонту Монхарба. Возразить ему не посмел даже упомянутый Финнилон. Принц лишь покосился на меня долгим взглядом, расшифровать который я, увы, не имел никаких возможностей. На этом собрание и завершилось. По дороге в свои комнаты, Силана, видимо, или совсем разболелась, или перенервничала, но попросту упала в обморок. Благо, что физически я не был совсем уж слабаком, а потому сумел подхватить девушку. Ух, взвалив ее на спину, осознал, что веса в Плейфон никак не меньше, чем в хорошем мешке с репой. А это, так-то, немало. А ведь когда мы дурачились, то девчонка казалась легкой пушинкой. Что это? Поддавалась мне, наверняка. Да и не поднимал я ее тогда над головой. А вот сейчас, вполне себе, дотащив ее до спальни, быстро организовал слуг, приказав принести воды, куриного бульона, горячего чая, алхимических препаратов, вряд ли они есть, но а вдруг, несколько тряпок и иной мелочи, буду лечить. Все-таки не зря меня посчитали весьма перспективным целителем. Выглядит качественно, ощупал я шатер. Сумели отыскать подходящий вариант, напрягли магов-производственников, усмехнулась Ансилма. Вот они и собрали его из нескольких других, маленьких. Слуги проворно начали разворачивать шатер, а я еще раз подивился тому, как быстро, особенно при желании, можно найти себе чуть ли не рабов, особенно если пообещать им защиту и хотя бы минимальную оплату труда. А с последним в захваченном городе обстояло не шибко хорошо. Работы было много, но денег за нее платили столь прижимисто, что многие предпочитали работать за еду, так получалось выгоднее. Потому что миска овощного супа без мяса сейчас стоила столько же, сколько раньше отметить праздник в хорошем кабаке. Но город сам выбрал свой путь, пожелав до последнего сопротивляться империи и ее армии. Сейчас он просто пожинал плоды этих решений, и мобасцы будут пожинать их еще долго. Как я слышал, ныне войска активно принуждали к подчинению окрестности, до которых ранее не успели дойти. Разведка делала робкие попытки прощупать оборону Саудаи, пока что им давали такую возможность. Но помня многочисленные засады Браннусворда, разведчики действовали крайне осторожно, зато вовсю использовали магов, особенно тех, у кого начали появляться стигматы Хариса. Последних и вовсе открыто направляли на самоубийственные задания в сторону противника. И многие волшебники радостно соглашались, собираясь забрать столько врагов, сколько сумеют до самой своей смерти. Благо, что мне до этого. Сколько? Проклятие, конкретную дату не назову. Примерно год и полтора месяца. Хах, я знаю этот срок, просто календаря под рукой нет. Прошло 2 дня с момента собрания и начала болезни Силаны. Я подлечил ее, но оказалось, что заразу исцеляют несколько по-другому, чем обычную рану. В общем, через некоторое время девушка снова стала пускать пузыри из носа, так что положил ее в постель, а сам побежал к лекарям, поведавшим о том, что больной организм нужно полноценно чистить, иначе даже крупицы заразы хватит, дабы вернуться вновь. В обмен на нужные для лечения знания, а также, чтобы закрепить их, поработал 4 часа, исцеляя мускульную дымку. Солдат с ней поступало не просто много, а прямо-таки до хера и больше. Тысячи, если не десятки тысяч. Недаром на совете подняли этот вопрос как один из основных. Благо, что науку лечения болезней я и правда понял крепко. Не всех, само собой, ибо способы разнятся, но, скажем так, один из основных вариантов. Вечером сниму простуду Силаны, хватит ей пластом лежать. Ныне же, по пути ко дворцу, решил заглянуть к своим родичам. Все-таки я и правда обещал им помочь. Плюс надеялся и сам сыскать кое-что для себя полезное. Поболтав с Ансилмой, навестил и отца. Тедрех был на месте, что поначалу удивило меня, но оказалось, отец все еще продолжал свою затянувшуюся шутку. На собрания и прочие дела ходил Лем. Библиотека местной школы и гильдии, он приподнял бровь, а потом замолчал, мысленно что-то подсчитывая. Срок моей жизни, с учетом потери моих книг, сдержать вздох стоило некоторых усилий, а еще нужно было поддерживать привычный тон. Нужна замена. Магия, как и любое другое мастерство, требует постоянного оттачивания. Если дать в этом слабину, то есть риск быстро деградировать. Рад, что ты понимаешь важность и ответственность, усмехнулся Тедрех. Но что бы ты делал, если бы меня не оказалось рядом? Тебя и сестры, отец, тонко улыбнулся я, на что он рассмеялся. Скорее всего обратился бы к Силане и хотя постой, тогда я не был бы с ней, продолжил я развивать тему, а значит, находился среди остальных магов и, вероятнее всего, или погиб на стенах, или выжил, оставшись при своем. Лагерь был уничтожен почти полностью, нахмурился Тедрех. Но сумка у меня зачарована, возразил я, и в бой я бы ее не взял. Следовательно, она осталась бы в лагере и, вероятнее всего, уцелела. Впрочем, поднял руку, не будем уходить в софистику. Конечно же, я бы направился договариваться с представителями школы и гильдии. Что еще мне было поделать? Предложил бы денег, может, артефакты или какую-то услугу. Не думаю, что они стали бы сопротивляться, ведь наверняка можно было бы получить доступ к их знанию через наших военных офицеров, которые просто приказали бы, а я пришел договариваться. Разницу почуял бы кто угодно. Это разные вещи, кивнул он. Что же, мне по нраву, что ты продолжаешь держать свой ум отточенным. Я наклонил голову, показав, что все еще жду ответа. Ах, настоящая беседа с понимающим человеком. Как же я соскучился по этикету, позволяющему вести диалог со всеми тонкостями и едва уловимыми намеками. В общем, договориться получилось, а потому сегодня я, в должной мере прикинув, как заниматься шатром, наметил планы и варианты, да направился к интендантам. Перекупить у них набор артефактора для нанесения рун оказалось на диво простым делом. Признаться, думал, придется спорить за каждый медяк, но уставший мужчина, светя красными глазами, сходу назвал более чем адекватный ценник. Отец обещал помощь в получении доступа к книгам, и я не сомневался, что подобное не будет стоить ему ровным счетом ничего. Эх, сейчас, вспоминая, как легко жилось, имея титул и деньги, я жалею о том, каким был глупцом. Сколь же бездарно я тратил свою жизнь. Сжав зубы, заставил себя перестать думать о подобном. Ни время и ни место. Порефлексировать можно будет потом, когда я буду находиться на пороге смерти, получив стигматы Хариса, например. Пока же, чтобы продолжать жить, надо прикладывать усилия. Я не хочу просто плыть по течению. Однако лучше всего будет запоминать нужную мне информацию. Запоминать, как я физически не смогу это сделать. Есть вариации узкопрофильных рун, которые попросту не нужны в повседневной жизни. И вспоминать о них я буду раз в год, если не реже. Поэтому, когда настанет такой момент, если не будет записей, то я ничего не сумею сделать. Но настанет ли этот момент? Почесал я затылок. Будем откровенны, Кирин, вряд ли тебе пригодятся руны инерции для взбивания сливок и масла. Размышляя обо всем и ни о чем, я вернулся во дворец и заглянул к Силане. Сегодня, получив сведения о правильном магическом искоренении заразы, вот их точно не помешало бы записать. Настала пора окончательно вылечить мою госпожу. Привет, жива еще? С насмешливой улыбкой заглянул я к ней в опочивальню, получив гневный взгляд из-под одеяла. «А где это?» – щелкнул я пальцем. «Ну, Налия ушла еще с час назад», – пробурчала Плеифон, когда я присел рядом, ощупав ее горячий лоб. «Мне кажется, она боится, что тоже заразится. Ее задача – ухаживать за тобой», – прищурился я. «И всем плевать, заразится она или нет. Правда?» – Силана еле заметно ухмыльнулась. «Скажи еще что-нибудь своим злобным тоном. Мне это нравится». Я рассмеялся. «Ладно, я все равно не за этим пришел». Чуть подался вперед. «Сегодня я ходил к лекарям, и меня научили исцелять болезни. Тут нет чего-то сложного. Следующие полчаса я водил руками по телу девушки. Приятная процедура, хоть Силана и не снимала нижнего белья. По моему же собственному настоянию. Вот только это не особо помогало. Она была горячей, физически горячей. А мое лечение облегчало ее страдания, пока полностью не исцелила. Ух, под конец мой стояк стал настолько силен, что начал доставлять неудобства. Благо, смущенная Архонт старалась смотреть мимо, на потолок. «Меня раньше никто не лечил», призналась она, «имею в виду разную заразу, хотя мелкие раны тоже. Ты же знатная, как так получилось?» Удивился я, радуясь возможности переключить тему и хоть так отвлечься от ее гладкой кожи и женских прелестей, что находилось прямо перед глазами. Это было одно из самых трудных, суметь вызвать нужные эмоции, не переключаясь на похоть. А как тут не переключиться? Ее попытки как-то прикрыться делали лишь хуже. Силана словно бы нарочно, хотя это не так, распаляла фантазию, заставляла гадать, что же там такое вожделеть скрытое. Отец считал, что так будет лучше для иммунитета, пояснила девушка. Кто-то из ученых рассказал ему, организм учится бороться с болезнью, как народ против единого врага. Когда люди знают, что за рекой проживает противник, то они готовятся, куют мечи и доспехи, обучают солдат. Если же они живут в изоляции, не видя ни одного врага вокруг, то расслабляются. Мечи и ружья откладываются в сторону, инсулии медленно ржавеют под дождем и солнцем, и тогда даже слабый противник может нанести непоправимый ущерб. Интересная теория, согласился я, но меня вот лечили и все нормально, улыбнулся. Может, дело в искусственной стимуляции, задумалась она, алхимия и прочее, у тебя будет возможность спросить об этом моего отца, развел я руками, когда-нибудь, уверен, то приглашение было не последним, наверное. Силана пожала плечами и потянулась, словно кошка. Полоски ткани на груди и бедрах натянулись, а я стал свидетелем того, как полностью здоровая девушка довольна и чуточку смущенно улыбнулась. «Мне лучше, еще бы, важно», упер я руки в бока. «Мне понравилось твое лечение», улыбка Плеефан стала шире. «У тебя ладони ну-у», и отвернулась, теплые, сухие и мягкие. «Приятно», откашлившись, я осознал, что скорее всего мое лицо такое же красное, как у Силаны. Проклятие, я ведь уже не в первый раз с ней общаюсь, да и девушки у меня раньше были, чего же смущаюсь так. Расскажи, как ты жил у себя, едва разобрал я ее тихий голос, какие у тебя были отношения с семьей до того, как Ну пробудил магию, чего это ты вдруг, удивился я. Она замялась, слышала, что в империи родители отказываются от детей, если они становятся колдунами, но у тебя все иначе, я ведь общалась с твоим отцом, братом и сестрой, а тебе отзываются без какого-либо негатива. Криво усмехнувшись, я невольно погрузился в воспоминания. Да, семья меня поддержала, хоть я того и не заслужил. Мотнув головой, я поднялся на ноги и прошел в конец комнаты, встав возле плотно закрытого окна, которое сейчас приоткрыл, запуская прохладный свежий воздух. Я сам, честно сказать, был удивлен, медленно произнес я. Слова шли с трудом, будто потяжелели. Наверное, я изменился, и они увидели это. То есть, почесав подбородок, я оглянулся на девушку, сидевшую на кровати. Я был засранцем, хоть и умным, это признавали все. И, наверное, прошлый я отказался бы от себя. А нынешний, уточнила она, во все глаза изучая меня. Пожав плечами, я подошел ближе и сел на ее кровать, повернувшись к Силане спиной. Так было проще и говорить, и сдерживать свои порывы. Перед моими глазами осталась лишь ее нога. Сглотнув, я прикрыл глаза, стараясь забыть изгиб ступни и аккуратные пальчики. Это же так естественно, Харис. Обычная нога, обычная. Почему же так тянет? Сосредоточившись на вопросе, погрузился в собственную память. Нынешний, переспросил я, скорее чтобы потянуть время. Говорю же, сильно изменился. Магическая школа, а потом долгое путешествие, в котором погибло все подкрепление, кроме меня и еще одного парня, оставила свой след. Я не просто ощущаю это, но даже вижу со стороны, как это было. Силана подалась вперед. Имею в виду не путешествие, а изменения, подсказал я ей. Как начался мой путь? Открыв глаза, я посмотрел на нее, заметив искренний интерес. А еще то, что она была слишком близко. Чтобы понять, как ты изменился, я хотела бы знать, каким ты был раньше, улыбнулась девушка. Как жил в поместье, как проводил время в Тоскале. Уверен, эта жизнь не слишком отличалась от твоей, хмыкнул я, а потом положил ладонь на ее бедро. На миг сосредоточившись, выпустил толику целебной магии, вызывая щекотку. Ахахаха, дернулась Плеефан. Что ты делаешь? Она оттолкнула меня ногой, которой я завладел и уже не отпускал. Однако, найдя в этом отдушину, чуточку успокоился и вновь развернулся боком, посмотрев на стену. «Если начать рассказывать про имперскую столицу, то нам не хватит и года», — спокойно и мягко улыбнулся я. Ладони цепко удерживали доставшийся трофей, оглаживая нежную кожу. На какое-то время я нашел в этом альтернативу излишне близкого контакта. Лучше дать телу возможность выплеснуть избыток своей энергии хотя бы на какую-то часть объекта вожделения, чем на самом деле дождаться момента, пока самоконтроль окончательно не рухнет. «Наверное». Силана двинула второй ногой, зажимая меня между ними, после чего подтянулась и положила голову мне на плечо. «Ты был помолвлен?» «Я да, был», — припомнил я Мириллу. «Ты любил ее?» — спросила она. Горячее дыхание обожгло мое ухо. Колено захваченной в плен ножки поднялось, уткнувшись мне в подбородок. Я уперся в него лицом, вдыхая запах кожи молодой девушки. Едва уловимый терпкий аромат, нотка мускуса и чего-то древесного. Ко всему этому примешивался легкий запах пота. почти неуловим. «Мы редко виделись», — ответил я. «И она умерла. Прости», — повинилась Плеифон. Мои пальцы прошли по ее бедру, доходя до полос ткани, скрывающих пах. Дошли и остановились. «Не извиняйся». В тот момент я сам не испытывал особых эмоций, вспомнил я тот момент своей жизни. Мы с Мириллой плохо знали друг друга и мало общались. Наверное, она была удобна, только и всего. «Ты рисуешь из себя какого-то монстра», ладони Силаны опустились на мои плечи, а потом добрались до шеи, аккуратно массируя ее. «Избалованного аристократа», не слишком весело заявил я, нахмурив брови. «Разве тебе не попадались такие, чаще, чем ты думаешь?» призналась Плеифон. «Ха-ха, значит, понимаешь», смех прозвучал вымученно, но я и правда считал, что вел себя как распоследний идиот. «И почему никто не взялся как следует обучить меня, показав истинный мир? Кстати, а у тебя был жених?» Сдвинув голову, я почти столкнулся с ней лицом. Силана находилась столь близко, что я мог пересчитать все ее ресницы. Отец не давал согласия никому, она прошептала мне это прямо в губы. «Понимаю, остатки самоконтроля держались скорее не на силе воли, а на каком-то божественном чуде. Свою дочь я тоже никому бы не отдал. Вы бы нашли общий язык», — фыркнула девушка. «Наверное. Черт, это так странно. Мы словно обсуждаем бывших. Подсознание — единственное, что работало у меня в данный момент. И оно усиленно кричало. Говори. Потому что если говоришь, то не сможешь запечатлеть поцелуй на этих губах. У меня никогда никого не было», — мотнула она головой. «Даже формального жениха. Скажи еще», ни в кого не влюблялась, рука дернулась вперед, но я сумел остановить ее, отчего ухватил Силану за талию. «Еще хуже, это другое», она отвела взгляд, а я лишь сейчас заметил покрасневшие щеки. «Что тут другого?» Вторая рука тоже пошла в атаку, опустившись на ее бедро. Горячая кожа отбивала последние остатки сопротивления. Он был старше и женат, и вообще, Плеифон изменила положение тела, отчего на мгновение я оказался не у дел. Свобода. В голове будто бы прояснилось. На короткое мгновение, я знал это. А значит, нужно постараться воспользоваться этим на полную. Я отклонился назад, пряча руки едва ли не за спину. И вообще, надо встать, чтобы не чувствовать ее запах, от которого уже весь изошел метафорическими слюнями. Стесняешься рассказывать? Я поднялся на ноги, встав полубоком, чтобы не демонстрировать оттопыривающиеся штаны. «Сам стесняешься», — по-детски среагировала Силана. «Ничего про свою невесту не рассказал». Пожав плечами, сделал еще один шаг назад. «Самоконтроль, Кирин, ты почти сорвался. На поместье Мириллы напали ренегаты», — произнес я. «Не то, что хотелось бы обсуждать. Ой, прости, ты же говорил, что она умерла. Я просто невнимательная дура». Плеифон уткнулась лицом в колени. «Успокойся, Силана, я не в обиде», — ободряюще улыбнулся я. «Ты умная девушка, уверен, твоему будущему жениху, каким бы он ни был, очень повезет, каким бы ни был, меня продадут, ты в курсе?» — скривилась она. На миг я застыл, пытаясь придумать ответ. «Сказать да, ПФФ, мне жаль», — искренне ответил я. «Кирин, я красивая», — она поменяла позу, не вставая с кровати, приподнялась на коленях. Лицо Силаны отображало максимальную серьезность. Лишь краснота выбивалась из колеи. Сглотнув, я внимательно ее осмотрел. Харис, передо мной находилась почти обнаженная великолепная девушка, которая уже несколько раз снилась мне, и сны эти были весьма развратны. «Красивая», — признал я, — «у тебя сильные руки. Мне рассказали, что ты нес меня до комнаты», — заявила она. «Ты легкая, как перышко», — польстил я ей. «Тогда я была без сознания. Нечестно, что я ничего не помню. Подними меня снова», подалась она ближе. «Зачем?» – удивился я. «Хочу ощутить это», – Плеифон наклонила голову. «Но», – покрутил я рукой, пытаясь подобрать ответ. «Может, мне никогда более не удастся испытать это чувство», – воскликнула она. «Уверен, твой», – начал говорить я, но оказался прерван. «Думаешь, муж будет носить меня на руках?» – скептично фыркнула Силана. Дрогнув, я сделал шаг в ее сторону. Девушка едва ли не нырнула мне на руки. Ловушкой я попался. Нежные пальцы завладели моим подбородком и потянули на себя. Поцелуй. Не такой, как был в момент моего воскрешения. Долгий, страстный. Когда я ощутил ее язык, то последняя преграда была сметена. Полоски ткани, прикрывающие грудь и бедра Силаны, были отброшены в сторону. Ее пах был мокрым от влаги. Моя одежда полетела на пол. Судорожные, механические движения едва поспевали за мыслями. Я смотрел и видел лишь ее, девушку, которая поселилась в моих снах. А ведь если бы сохранил хоть толику рассудка, долю здравого смысла, может, это позволило бы мне заметить, что уже некоторое время у нас был невольный свидетель. Глава 7. «А как?» – спросил Инбер. «В твоей стране зовутся женщины, любящие глупцов, женами?» – помедлила Силка всего на миг. «Сага о темном принце. Великий полководец прошлого, Берриан Сулнис, не просто умудрился дожить до старости, но еще и написать собственные мемуары. Достаточно известное чтиво в кругах высшей знати, которое, в том числе, попадало в руки и мне. На ум приходят ставшие знаменитыми строки о необходимости держать в безжалостном кулаке ослабленный поводок. Чтобы принимать власть своего командира, люди всегда должны чувствовать его готовность и способность принудить их, твердую руку, грозящую в любой момент, в случае нужды, придушить каждого из них. Любой солдат должен осознавать, что за нарушение дисциплины или приказа он может быть выруган, высечен или даже казнен. И бойцы признавали за командующим такое право до тех пор, пока к этому имелось основание. Дисциплинированная армия была армией победителей, и посему наказание, которому подвергались нарушители, оставалось предпочтительнее массовой гибели на поле боя. Но если оснований для наказания не было, либо его мера не соответствовала тяжести проступка, ну или, скажем, те преступления, за которыми последовала кара, рассматривались большинством как взятие законных трофеев, должного возмещения за тяжкие труды и принесенные жертвы, то горе генералу, посмевшему чересчур сильно натянуть поводок. Великие полководцы, по мнению Берриана Сулниса, обязаны быть столь же великими прорицателями и ораторами, как и тактиками, а среди черт и способностей, необходимых, чтобы блистать на поле боя, нет ни одной другой, настолько же важной, как умение считывать настроение своих солдат, способность заглянуть в недра бесформенного бурления войска и увидеть миг, когда поводок необходимо натянуть, когда ослабить, а когда и вовсе отпустить. В конце концов, истина заключалась в том, что армии шли туда, куда сами того желали. Предугадывая это направление, полководец лишь имел возможность командовать тем, что и так уже решено, мог выдать неизбежность за одолжение и тем самым превратить мятеж в преклонение перед собой. Великий полководец всегда принимал действия войска, как свои собственные, какими бы ужасными или преступными они ни были. Такие мысли крутились у меня в голове, пока я, под любопытными взглядами других штрафников, пытался привести своего сослуживца в порядок, попутно бронясь вполголоса на тех, кто вообще довел ситуацию до критического состояния. «Держись ты», — сквозь зубы прошипел я, обращаясь к собрату-волшебнику, водя по груди парня руками. Он, красный, как рак, задыхался и тяжело кашлял. Часть мокроты, смешанной с чем-то зеленым, а периодически и красным, попадала мне на фирменный камзол с пометками штрафника, такой же, какой был у всех ребят поблизости. «Твою же мать, Борх, ты не облегчаешь мне работу!» «Тихо, версы вонючие!» — гневно выкрикнул сержант Нешсин. «Император выступает. Я часто слышал, что усердие, якобы, проявляется в делах, но никак не в словах человека. Только это не так, невозможно отделить слова от дел, как минимум потому, что есть слова, имеющие последствия столь же серьезные, как зачатие или убийство. Словами человек проявляет свою суть, и в большинстве своем она не отличается от дел. Ругающий нищих и бродяг не побрезгует избить кого-то из них, а поднимающий руку на жену зачастую бронит ее последними словами. При этом знать о чем-то еще, не значит понимать. Возьмем меня. Мой интеллект и образование позволяют осознавать подобное, но сталкиваться с таким напрямую, впервые я столь явно видел, как под действиями обычных слов пляшут человеческие души, видел, как слово бьет, будто молот, как повергает в прах старые основы и создает новые. А еще я чувствовал гнев, бессильный гнев, который с трудом подавлял, совершая исцеление паренька, страдающего от мускульной дымки. Лечил, потому что знал, лишенные его товарищи сумеют прикрыть меня, более никто. Сам виноват, мелькнула полная боли мысль, и я не мог опровергнуть ее, лишь злобно сжать зубы и признать, все так и есть, или не так. Правда ли вина лежала лишь на мне, и была ли она вообще? Столько мыслей, столько дум. С момента моего падения прошел месяц, за который изменилось очень и очень много. Сейчас мы уже стояли подле города-крепости Фирнаден, готовясь обрушиться на него. Разведка и блокада осуществились лишь частично, слишком уж большая территория находилась под контролем объединенных сил последних вольных городов, чего уж они оказались столь многочисленны, что решили поделить армии. Одна осталась внутри города, а вторая вышла наружу, прикрывая его и рассчитывая на точечные удары, не позволяя нашим войскам в должной мере окружить его. Пусть у Десарандиса было намного больше солдат, но распределить их вокруг так, чтобы полноценно окружить Фирнадон, он не мог. Малые силы не представляли угрозы для внешней армии противника, а большие, соединенные в дивизии, не имели возможности закрыть город-крепость в должной мере. Летучие отряды представителей вольных городов, состоящие из кавалерии, сионов и магов, быстро перемещались по окрестностям, создавая сложности для полноценного развертывания артиллерии. Приходилось вначале гнать вперед силой завербованных голодных крестьян, вооруженных чуть ли не палками и камнями. Пусть они легко и быстро находили свою смерть, иной раз затаптывая едва ли не четверть собственного войска, это играло роль щита для основных, регулярных частей. По большей части крестьян вели опытные погонщики, которые направляли людей, обрушивая их массы на места предполагаемого нахождения противника. Пока мы сталкивались лишь с малыми их силами, которые действовали тактикой комариных укусов, пытаясь совершать диверсии или вылавливать отделившихся разведчиков. Благо, что имперская армия имела куда больше опыта, а потому успех у противника оказался скромен, а потери изрядны. Впрочем, смотря что считать потерями, по новой тактике, вначале на врага направлялись крестьянские орды, отчего маги противника создавали настоящие горы трупов, однако тратили на это все свои лимиты. Дальше им оставалось лишь бежать или наблюдать, как профессиональная армия империи, идущая следом, штурмовала наскоро сделанные заставы, редуты и укрепления. Противник отступал, сдавая нам землю, леса, болота и все, что у него было. Теперь мы уперлись в первый, по-настоящему значимый объект Сауды, Фирнадон. Город выступал как акулий плавник, долженствующий рассечь имперскую волну, вскоре обрушившуюся на него. И надо признать, разделение армии, когда я смотрел на него с другого угла, имело место быть. Мобильные отряды, оставшиеся за стенами, могли существенно помешать нам, к тому же вынуждали бы постоянно отвлекаться. Да командирам придется постараться, чтобы в должной мере организовать наше наступление. И пусть войска империи более чем в 4 раза превосходят армию противника, враг действует от обороны, лучше знает местности, самое неприятное, имеет преимущество в магах. У нас же, увы, волшебники, это ресурс, который достаточно сложно забрать у противника. И если с обычными солдатами этот трюк еще работает, пусть и в виде крестьян, то вот с колдунами. Как я узнал от офицеров, число магов, по сравнению с тем, что было на момент отправки армии в поход, сократилось до четверти. И пусть подобное не касалось сионов и инсуриев, однако тенденция все равно удручала. Но ведь мы так или иначе победим, верно? Я хмыкнул. Победим, а узнаю ли я об этом? Про победу, имею в виду. С этим, так-то, могут возникнуть трудности. Все снова упиралось в падение, как я его называл. Оно произошло ровно в момент, когда я не устоял и сунул свой прибор в одну девчонку. Служанка, которая убиралась в коридоре дворца, застукала меня с Силаной. На тот миг, поглощенные страстью и друг другом, мы не обратили на подобное никакого внимания. А она, о, служанка поступила достаточно умно, застав процесс совокупления, не стала как-то вмешиваться или давать о себе знать, а помчалась к вышестоящим и наткнулась на чиновника, который спешил по своим делам. Вскоре у нас появился еще один свидетель, тот, чье слово уже будет иметь вес. Еще через час, благо, как раз успел закончить и теперь довольно отдыхал, лаская податливое мягкое тело, мысленно обдумывая перспективы свершенного шага, сверкая амулетами антимаги, к нам вломилась стража. Это была довольно безобразная сцена. Более я не видел Силану нигде, наверное потому, что вместе, куда меня в конечном итоге засунули, знатные не ходит. Формальный дознаватель, к кому меня привели изначально, лишь хмыкнул, почитав детали дела, а потом покачал головой. «Хер в штанах что ли сдержать не сумел?» — спросил он и пожал плечами. «Молодость. Сам таким был», — и вздохнул. «По-хорошему, за такое и наказывать не следует, но тут речь о правительнице целого города. Ты ведь из аристократии, сам понимаешь, какие силы тут завязаны». Я понимал, и даже помнил о нескольких предупреждениях, которые мне ответственно делали. дурак, убивать меня не стали, расточительно, а магов у нас, как я уже упоминал, всего ничего. Поэтому отправили в роту штрафников, куда направляли всех тех, кто в той или иной мере нарушил правила или закон, однако или деяние оказалось не столь чудовищным, или человек был слишком полезным. Штрафная рота искупала свою вину на поле боя. Мы станем теми, кто примет удар врага своим телом, первыми. Ну, после перебежчиков, как начали называть крестьянскую армию по аналогу с настоящими предателями, которые добровольно присягнули на верность новой власти. В любом случае, штрафники находились опасно близко к первой линии, да и на штурм мы отправимся чуть ли не в роли прикрытия более благонадежных воинских частей. Выжившие после каждого крупного боя имели шанс на помилование, перевод в основную часть армии. Впрочем, дело выживших штрафников рассматривалось индивидуально, людей, традиционно, выживало мало, и я почему-то считал, что в моем деле стоит пометка об обязательной смерти в грядущем столкновении, потому что я слишком много где засветился и весьма много знал. И раз с такими вводными оказался на дне, то прямой путь, в чертоги Хариса, ха-ха, где я уже как-то побывал. Скорее всего, новая смерть найдет меня при штурме Фирнадена, возле которого мы сейчас собрались. Забавно, лишь недавно я находился на собрании Десарандиса и высшей знати, настоящем военном совете, где обсуждали политику всего региона, а сейчас у меня был целый месяц, чтобы обдумать случившееся. Поначалу я считал, что это месть, потом понял, что скорее урок, но не мой, кому важна двухлетняя жизнь мотылька-однодневки. Я, списанный материал, это был урок для нее, Силаны. Последствия нашего секса легко можно было скрыть, а девушку подлечить магией, восстановив девственную плеву. Но делать так не стали. Напротив, историю раздули, и теперь об этом знали все. Мне проговорился один из стражников. Сказал, что среди благородных это первая сплетня. Да, Фенелон, точно его рука. Не сам же император заморочился с подобным, у принца есть на Силану какой-то план, и он неспроста согласился на мою кандидатуру слуги Архонта Монхарба. Наверняка второй наследник трона предугадал, что рано или поздно мы переспим, и точно так же знал, что с учетом нашего юного возраста, где-то проколемся, не сумев скрыть тайну. Итог, вот он, я приговорен к отложенной казни, ибо состав штрафников менялся после каждого более-менее серьезного столкновения чуть ли не поголовно. А Силана не знаю, наверное, ревела несколько дней, а потом смирилась. Свыклась же она с тем, что убили ее отца, и запретили поклоняться триединству, значит и с этим смирится. Но все же, что если я не умру, опустим идею о чудесном воскрешении, предположим, что это была одноразовая акция, тогда остается надеяться лишь на собственные навыки, не самые плохие, но будем реалистами, далеко не мастерского уровня. Однако надежда, проклятое чувство, которое теплится в груди каждого из солдат этой гребаной армии, надежда, она не оставляла меня все это время. Причем меня даже не пытали и не били, лишь немного поколотили, чуть ли не для виду, когда брали в комнате Силаны. Позднее, уже после формального допроса, направили в штрафную роту и поместили в отдельные казармы, мало чем отличающиеся от тюрьмы. А я знаю, как выглядит тюрьма изнутри, у меня, ха-ха, опыт есть. Это была практически настоящая тюремная камера, где кроме меня находилось еще четверо человек. Все парни, все маги. Кто-то оскорбил вышестоящего, по чьей-то непредумышленной вине погиб другой солдат. Кто-то, почти как я, умудрился завалить девчонку-волшебницу и попасться. Мы быстро нашли общий язык, потому что кроме как болтать заняться там было нечем. Нам не давали тренироваться, не давали гулять, не давали даже нормальной еды. Мы в прямом смысле слова были узниками, кому предоставили лишь возможности скупить вину. Оставалось лишь общаться друг с другом, но тихонько и негромко, делясь самыми разными историями, как собственных прегрешений, так и каких-то иных. Это скрашивало досуг. Впрочем, не скажу, что вообще ничем не занимался. Да, магию использовать было запрещено, и пусть нам не надевали подавляющие энергию кандалы, со слезой внутри, но следили качественно. Нарушителей, в первый раз, жестоко наказывали и бросали обратно в камеру, также запрещая применять магию. Если шел рецидив, то человека казнили. Так поступали именно с нами, версами, но я не знал, какие порядки были у других. Думаю, не сильно лучше.